да еще сам и свидетельствовал против нее. Бабку мою освободили, и она вернулась домой, поседевшая, постаревшая, но такая же сильная духом, с ясным умом и добрым сердцем, как и прежде. Муж терпеливо и верно ожидал ее все эти годы. Он никогда не верил никаким наговорам. По возвращении Авдотьи с каторги сыграли свадьбу старшему сыну. Авдотья Ивановна пела на свадьбе новые песни, которые приняла у северянок. Дружно, в согласии и ласке прожили они остаток жизни. Теперь уж им никакая нужда не была страшна. Видели худшие времена. Умерли в одном году. Вот и вся история моей прабабки. Рената вдруг порывисто поднялась и отошла к окну, чтобы незаметно вытереть проступившие слезы. Потом обернулась к нам. Лицо ее разгорелось, глаза потемнели, она тяжело дышала. «Самое большое зло, которое можно причинить человеку, — страстно проговорила Рената, — это не дать ему осуществить себя, раскрыть сокровищ своей души, своей ошеломляющей неповторимости. А какие маленькие, ничтожные, завистливые людишки придумали подленькую поговорку: «Незаменимых людей нет!» Рената гневно топнула ногой, волосы ее взметнулись. «Незаменимых нет! Как же они смели поставить человека наравне с железной гайкой, которых в ящике тысячи, и любую можно заменить такой же отштампованной гайкой? А ведь это человек, единственный на все времена и все народы, даже узор на пальцах не повторяется, а не то, что склад души». «Спасибо», — сказал Ермак. «Спасибо, Рената. Вам надо работать в институте личности. Поступайте к нам». Рената слабо улыбнулась. «В качестве кого? Разве я знаю тревоги современного человека, ваших современников? Я говорила от имени своего времени». «И от нашего», — возразил Ермак. «Поступайте к нам инспектором. Я серьезно говорю. Подумайте». «Благодарю за доверие, но я уж не уйду от Лосевой». «Жаль, нам такие люди нужны. А теперь вы только не пугайтесь, Реночка. Ваша прабабка Авдотья Ивановна Петрова у нас, здесь, в институте личности. Ну вот, как вы побледнели. Успокойтесь, я пойду подготовлю ее к встрече с вами, и мы вернемся сюда». «Где она?» «Работает. Я предложил ей ухаживать за цветами в институте, поливать, обрезать сухие листья. Пересаживают раз в год садовники. Ночевала она пока в комнатах для приезжих во дворе института. Вы ее, наверное, заберете к себе?» «Конечно! Сколько ей лет?» 50 лет. Она крепкая, сильная духом женщина. Сумеет начать жизнь заново и найдет свое место в современном мире. Поливать цветы – это лишь пока освоится». Зайцев поспешно вышел. Я обнял Ренату и поцеловал ее, как говорится, на радостях. Но когда почувствовал ее дрогнувшие губы, стал целовать ее, как целуют только любимую. «Рената! Кирилл!» Затем она застенчиво высвободилась из моих рук и отошла подальше. «Сейчас войдут», — сказала она. Мы помолчали. Зайцев не шел, видимо, подготавливал Авдотью Ивановну. «Вот и у вас оказался родной человек, прабабка», — сказал я. «Какие еще неожиданности впереди!» Когда дверь открылась, Рената опять заметно побледнела. Зайцев пропустил вперед высокую женщину в платочке и сразу отошел к окну. Стройная, дородная, в длинной юбке из темного кашемира и такой же кофте, в башмаках, русые волосы гладко причесанные и повязанные белым платочком. Прекрасное, моложавое, румяное лицо, чуть попорчена оспой.